у Джонни. Она посмотрела на осколки, валявшиеся на полу. Витраж изображал гавань в Керкабрайте. И теперь от рыбачьей лодки остались лишь крошечные разноцветные стеклышки. И в этот момент, когда она смотрела на пол, ей в голову пришла мысль, от которой все представилось в ином свете. Минти права. Им следовало заниматься не Минти, а Джонни. Из-за совпадения они пришли как раз к тому человеку, который стоял за всем, что обнаружил Марк. Это было внезапное озарение, и Изабелла полностью прозрела, стоя у себя в холле напротив Джонни Сандерсона. Добро оказалось злом, свет — тьмой. Все было просто. Дорога, по которой она следовала, никуда не вела. Она внезапно упиралась в стену, и на указателе сияла надпись «Тупик». А человек, лишившись своих иллюзий, может либо не признать новую реальность, либо круто изменить свою точку зрения. Пусть Минти амбициозна, настырна, коварна и неразборчива в связях, и все в одной элегантной упаковке, но она не сталкивает молодых людей с балкона. Пусть Джонни Сандерсон, интеллигентный, симпатичный представитель эдинбургского истеблишмента, но он алчный. А деньги могут соблазнить кого угодно, и когда ему грозило разоблачение, он так легко мог поддаться искушению и устранить того, от кого исходила угроза. Изабелла взглянула на Джонни. «Почему вы пришли со мной повидаться?» «Я хотел кое о чем поговорить». «И о чем же?» Джонни улыбнулся. «Я не думаю, что нам следует беседовать сейчас, после этого переполоха». Изабелла удивленно взглянула на него, пораженная столь наглым замечанием. «Переполоха, который устроили вы», — заметила она. Джонни вздохнул, как бы пасуя перед логикой собеседницы. «Я просто намеревался поговорить о деле, которое мы обсуждали на днях, вот и все». Изабелла молчала, и Джонни продолжил. «Но мы это сделаем как-нибудь в другой раз. Простите, что напугал вас». Он повернулся и бросил взгляд на лестницу. «Вы не возражаете, если я заберу свой телефон?» «Вы говорите, что он наверху, у вас в спальне. Вы не возражаете?» После ухода Джонни Изабелла отправилась на кухню за мусорным ведром и шваброй. Она осторожно собрала крупные осколки и завернула их в газету, а маленькие смела носовок и выбросила в ведро. Потом она присела возле телефона на кухне и набрала номер Джейми. Джейми ответил не сразу, и Изабелла поняла, что разбудила его. «Простите меня, ради бога», — сказала она. «Мне нужно с вами поговорить». У Джейми был сиплый сосна голос. «Я к вашим услугам. Вы не могли бы приехать ко мне домой прямо сейчас?» «Прямо сейчас?» «Да. Я все объясню, когда вы приедете. Пожалуйста. И вы бы не остались сегодня на ночь». «Только сегодня». Теперь Джейми окончательно проснулся. «Хорошо, буду через полчаса». Изабелла услышала, как подъехало такси, и вышла к парадному входу встретить Джейми. На нем была зеленая ветровка, в руках маленькая черная сумка с необходимыми вещами. «Да вы просто ангел. В самом деле ангел». Он покачал головой. «Не знаю, о чем вы, но ведь на то и друзья». Изабелла провела его на кухню, где был уже готов чай. Она усадила Джейми и налила ему чашку. «Вы просто не поверите», — начала она. «Сегодняшний вечер на редкость богат событиями». Она рассказала о случившемся, и глаза у Джейми округлились. Но она видела, что он ни на минуту не усомнился в ее рассказе. «Но вы не должны ему верить. Нельзя вот так заходить в чужой дом просто потому, что там открыта дверь, если она была открыта». «В чем я сомневаюсь?» — сказала Изабелла. «Так какого же черта он тут делал? Что у него было на уме? Убить вас?» Изабелла пожала плечами. «Подозреваю, что его интересовали мои намерения. Если он тот, с кем нам следовало все это время заниматься, то его могло беспокоить, нет ли у меня доказательств. Какие-то документы, связывающие его с этими неприглядными сделками с использованием конфиденциальной информации». «Так что же нам теперь делать?» Изабелла глаза. «Понятия не имею. По крайней мере, сейчас. Думаю, мне просто нужно лечь спать, и мы поговорим об этом завтра». Она сделала паузу. Вы уверены, что не имеете ничего против того, чтобы остаться?»